О 10 минах. Когда Иисус перед праздником Пасхи приближался к Иерусалиму, и многие думали, что Он там объявит Себя Царем и наступит Царствие Божие, Он сказал им следующую притчу. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвал же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернувши в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришел, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Луки, 19 глава, с 11 по 26 стихи. Человек высокого рода должен был отправиться в дальнюю страну для получения царской власти. Этими словами Иисус напоминал своим ученикам, что ему предстоит оставить их на некоторое время, отправиться к Отцу Небесному и потом возвратиться с силою и славою великою. Из всех рожденных на земле только один Иисус был воистину человек высокого рода, рожденный от Духа Святого и Марии Девы. 10 рабов означают не только 10 апостолов, а полное число всех его служителей. Десятичный счет является наиболее удобным, самым древним и кажется наиболее распространенным, потому что берет свое начало от 10 пальцев на руках человека. В Библии число 10 означает нечто полное и законченное. 10 Божьими повелениями: «да будет», «да отделяет», «да соберется», «да произрастит», «да произведет», сотворены небеса, земля и все, что наполняет ее. Названы имена 10 патриархов, имевших живших на земле до потопа, начиная от Адама до Ноя. 10 праведников, если бы нашлись, спасли бы Содом и Гоморру от разрушения. 10 казней послал Бог на Египет, чтобы принудить фараона отпустить сынов Израилевых. 10 заповедей дал Бог Израилю. До нашего времени у евреев сохранилось постановление не совершать обычного богослужения, если не собралось 10 мужчин. Слушателям Иисуса было понятно, что 10 означают всех рабов, которым Он дал одинаковую возможность для труда и проявления своих способностей и стараний. 10 мин. Мина или мена, древняя вавилонская, еврейская и греческая денежная единица, равная 1/60 таланта и весившая около полкилограмма, почему в других переводах вместо непонятного слова «мина» стоит фунт серебра? 100 греческих драхм или римских динариев составляли одну мину, а один динарий был обычной платой паденщику. Следовательно, чтобы заработать одну мину, надлежало проработать 100 дней. Тут важно помнить, что каждый из рабов получил по одной мине и поручение. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Способности и дары не у всех одинаковы. Но каждый человек имеет для труда 24 часа в сутки. Как и на что мы употребляем этот Божий дар? В притче говорится, что граждане ненавидели его. Так относились некоторые люди к Иисусу тогда, так некоторые относятся к Нему и теперь. Трудно себе представить, что сделал бы Иисус теперь во многих храмах, якобы посвященных имени Его. Пожалуй, торгующие скорее изгнали бы Его из своего храма, но не допустили бы, чтобы Он изгнал их, как было в Иерусалиме. «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами». Таково теперь желание многих людей. Псалмопевец предвидел это и написал: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Когда теснит беда, люди обращаются к Богу с молитвою, ища защиты и помощи. Но как только наступает благополучие, берутся за устройство своих дел и не хотят, чтобы Христос царствовал над ними. Хотят ли его люди или не хотят, но человек высокого рода возвратится на эту землю и в первую очередь потребует отчета у своих рабов. Время начаться суду с Дома Божия, читаем в Писании. Гонения и страдания верующих в разных странах допускаются Богом для испытания, очищения и убеления. Но всем нам должно явиться пред судилище Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Блаженны те рабы, которым Господь скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Из 10, получивших по одной мине, представлены только 3. Один приобрел 10 мин, другой 5, а третий прикинулся боязливым и возвратил полученное в полной сохранности. Он как бы ничего худого не сделал, но Писание говорит: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Ему было заповедано: «Употребляй в оборот», а он этого не делал. О следующей семье ничего не сказано. Может, они не только ничего не приобрели, но и потеряли то, что им было уверено. Господь оценивает и наши успехи, и наши старания. Он сам сказал: «Один сеет, а другой жнет». Но в конце оба вместе радоваться будут. «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб», — сказал господину лукавому рабу. «Если ты воистину боялся меня, то почему же не отдал серебра моего в оборот? Торговцы с радостью дали бы какой-то процент. Ленивые и лукавые часто прикрываются богобоязненностью. На самом же деле они бывают слишком заняты своими делишками. У них нет ни времени, ни сил для дела Божия. Вся их религиозность бывает только внешней, показной, исполнением заповедей человеческих. В день суда хитрые слова таким не помогут». Апостол Павел умолял христиан: «Итак, братья мои возлюбленные, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Богом. Аминь».